И Сталин своего добился. Всего через 10 месяцев после подписания пакта о ненападении, усилиями Сталина, разделительный барьер был полностью сокрушен от Ледовитого океана до Черного моря. Нейтральных государств между Сталиным и Гитлером больше не осталось. И тем самым были созданы условия для нападения. Все западные соседи Сталина за это короткое время стали его жертвами. Кроме стран, имевших границу с Советским Союзом, в рабство к Сталину попала и Литва, которая вообще границ с Советским Союзом ранее не имела. Появление советских войск в Литве означало, что они вышли теперь уже к настоящим границам Германии. Ранее советско-германская граница проходила по покоренным польским территориям. Теперь советские войска вышли к границам Восточной Пруссии. Тут уж никак нельзя сказать, что людоед Гитлер рубил коридоры на восток, а глупый Сталин ему помогал. Нет, Сталин сам рубил коридоры на запад без посторонней помощи. На вопрос, зачем Сталин согласился помогать Гитлеру рубить относительно узкий коридор через Польшу, коммунистические историки пытались придумать ответы, хотя и неудачно. И вопрос, зачем же Сталин сокрушил весь барьер, они предпочитают не поднимать. Не будем мы ломать голову. Слово Сталину. Он один ответил на этот вопрос четко и ясно. История говорит, что когда какое-либо государство хочет воевать с другим государством, даже не соседним, то оно начинает искать границы, через которые оно могло бы добраться до границ государства, на которое оно хочет напасть. Правда, 5 марта 1936 года. Вопрос. Собиралась ли Красная Армия остановиться на достигнутых рубежах? Ответ маршала Советского Союза Тимошенко. В Литве, Латвии, Эстонии уничтожена ненавистная для трудящихся власть помещиков и капиталистов. Советский Союз значительно вырос и продвинул свои границы на Запад. Капиталистическому миру пришлось потесниться и уступить. Но не нам, бойцам Красной Армии, зазнаваться и успокаиваться на достигнутом. Приказ Народного комиссара обороны номер 400 7 ноября 1940 года. Это не речь и не сообщение ТАСС. Это приказ Красной Армии. Но западнее советских границ только Германия или союзные ей страны. Продвигать дальше границы на Запад за счет Германии? Но с ней же подписан пакт. Глава 5. Пакт и его результаты. Сталин был хитрее Гитлера, хитрее и коварнее. Антонов Овсеенко. Внешне все кажется поровну. Часть Польши Гитлеру, часть Польши Сталину. Однако уже через неделю после подписания пакта Молотова-Риббентропа Сталин сыграл первую злую шутку. Гитлер начал войну против Польши, а Сталин объявил, что его войска еще не готовы. Он мог бы об этом сказать Риббентропу перед подписанием договора, но он этого не сделал. Гитлер начал войну и оказался в одиночестве. Вот и первый результат для Гитлера. Он и только он виновник Второй мировой войны. Начав войну против Польши, Гитлер тут же получил войну против Франции, то есть войну на два фронта. Каждый германский школьник знал, чем в конечном итоге для Германии кончаются войны на два фронта. Тут же войну Германии объявила Великобритания. С Францией можно было справиться, но Великобритания на островах. Для того, чтобы туда попасть, нужна длительная и серьезная подготовка. Нужен мощный флот, примерно равный британскому. Нужно господство в воздухе. Война таким образом превращалась в затяжную. Каждый знает, чем кончаются затяжные войны для стран с ограниченными ресурсами.